Звезды с неба мерцают своими глазами лучистыми. От начала веков не померкла небес красота. У вас много детей, а сердца сохранили вы чистыми. У вас много забот, а вы любите нежно Христа. Христианская жизнь – это школа большого терпения. Хоть вершина блаженства еще от сердец далека, пусть средь многих невзгод во все дни и часы, и мгновения вас ведет по дорогам надежная Божья рука. Вас неверие вьюга не сломит под тяжкими ношами, потому что с земли взор стремится всегда к небесам. Радость будет достигнута, вырастут дети хорошими. Оглянувшись назад, вы прославите Бога Христа. Простирайтесь вперед в искушениях духом не падая. На Иисуса взирая, вы сможете к цели дойти. Бог порадует вас драгоценной, великой наградою за терпение ваше на скорбном житейском пути. Аминь.